разевал рот, как рыба, и шел, шагал за Леной вслед вслед. А она вышла на улицу и двинулась к перекрестку. Аспирин пристроился следом за странной процессией. Он еще не знал, чего ждать, но предчувствие было скверное. Прохожие смотрели на Алену с недоумением. Некоторые оборачивались вслед, некоторые улыбались. Аспирин лавировал, не выпуская девчонку из виду. Она добралась до перекрестка, когда зеленый свет для пешеходов уже начал мигать. Перешла дорогу, аспирин мог поклясться, что водители глазеют на нее и удивляются. Зажегся красный для пешеходов, зеленый для машин. Урчащая лавина хлынула через перекресток. Мальчишка замешкался на краю тротуара. Алена остановилась и опустила скрипку. Она стояла и глядела на пацана. Их разделяла оживленная улица. Аспирин не мог видеть мальчишкиного лица, но он отлично видел лицо Алены. Она улыбалась. Красивым концертным жестом она вскинула скрипку к плечу, и как по мановению фокусника в руках у нее появился смычок. И тогда Аспирин кинулся вслед и рявкнул, перекрикивая шум улицы. «Не смей!» «А если бы его сбили насмерть? Ладно, пусть убийство для тебя дело хорошее и правильное. Убийство негодяя. А тот человек-водитель, который бы его сбил, он как? Он что тебе сделал?» Алена тщательно потерла скрипку сухой тряпкой. Улыбнулась. «Леша, при чем тут я? Какое убийство?» «Да я же видел своими глазами». «Что ты видел? Я играла, а мальчик шел за мной». «Покажи скрипку», — потребовал Аспирин. «Зачем? Ты ведь все равно не различишь, где обыкновенные струны, а где...» «Ага, значит, ты натянула его струны». «Только две», — призналась Алена. «Соль и ля». «Соль и ля», — пробормотал Аспирин. Потом поднялся, прошел в прихожую и отпер входную дверь. «Иди». «Куда?» — удивилась Алена. «В переход. На площадь. Куда хочешь. Играй свою песенку, встречай брата и убирайтесь отсюда оба, чтобы я вас здесь не видел». Алена поудобнее уселась на диване. «Я не могу. Я еще не готова». «Готова», — рявкнул Аспирин. «Я видел, что ты делаешь. Ты вела его, как на ниточке, будто крысу. Я видел». «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — помрачнев сказала Алена. «А слово «крыса» я, чтобы от тебя больше не слышала». «Ты не уйдешь?» «Не уйду», — Алена закинула ногу на ногу. «Я тебе, конечно, многим обязана, Алёша, но не забывайся». На четвертом этаже бледно светилось окно за зеленой занавеской. Аспирин сидел в машине, курил и смотрел на темный силуэт, иногда возникавший на зеленом полотне. Как в кинотеатре, как в театре теней, как в полутемном аквариуме. Зато на пятом в его квартире ярко горели все окна, и сквозь приоткрытую форточку грохотала Кармина Бурана. Аспирину не хотелось выходить. На мусорном баке орали коты, взъерошенные, счастливые, мартовские. Нет, ничего, что связывало бы его с этой женщиной. Несколько снежных недель, летящие хлопья, запах ее подушки, часть жизни, просто часть жизни, пройденный этап. Все, что имеет старт, должно иметь и финиш. Иначе, хоть какой выносливый бегун сдохнет на маршруте, так и не порвав ленточку. Он заставил себя выйти из машины, вошел в подъезд, нажал кнопку лифта. Консьержка, тетя Света, хитро прищурила глаза. «Лешенька, Ира-то с четвертого, квартиру продает, срочно говорит. Сегодня маклер приходил, и уже покупатели водили. Сейчас знаешь, какие цены? Даже если срочно». «Что?» — Аспирин нахмурился. «С какого? Ира?» «Ира. Квартиру-то и родители разменяли. Трехкомнатную. Еще в те времена. На две двушки с доплатой. Ну, родителей уже нет в живых. А в их квартире брат живет с семьей. А Ира, говорит, тоже хочет с доплатой. Ставка-то у нее какая?» «Это раньше-то инженер хорошо получал». «Никогда инженер хорошо не получал», — сказал Аспирин, тупо глядя в раскрытые двери лифта. «Даже песня такая есть». Лифт помедлил, но поблажки делать не стал и закрыл двери, демонстративно погасив после этого кнопку. Аспирин яростно вдавил ее пальцем, лифт обиженно лязгнул и открылся снова, и в этот момент в подъезд вошли милиционер в зимней шинели и женщина в старом пальто. Только оказавшись с ним в лифте нос к носу, Аспирин узнал участкового. Они уже виделись когда-то, только в тот раз участковый был в штатском. А женщина была та самая инспекторша по делам несовершеннолетних, которой Аспирин когда-то пытался сплавить Алену. Девочка не ходит в общеобразовательную школу. Более того, музыкальную школу она бросила тоже. Играет в переходах ради заработка. «Это неправда», — вырвалось у Аспирина. Инспекторша поджала губы. Участковый зачем-то посмотрел в окно, ярко-синее в мартовских сумерках. «Разве она не играет в переходах?» — удивилась инспекторша. «Теперь не играет, и она делает это не ради денег. А ради чего?» «Ради удовольствия», — процедил Аспирин, чувствуя себя идиотом. Участковый и женщина переглянулись. «Вам что, нечего делать?» — с тихой яростью спросил Аспирин. «Столько бездомных, брошенных детей, попрошаек, наркоманов. У вас так много времени, чтобы ходить ко мне и выяснять, для чего моя дочь играет в переходах. А нет такого закона, чтобы не играла». «Алексей Игоревич», — тускло сказал участковый, — «у нас есть официальное обращение из опекунского совета. Вас хотят лишить родительских прав через суд». «Что?» «Если в суде будет доказано, что вы не обеспечиваете ребенку полноценный уход, питание, образование или жестоко обращаетесь с девочкой...» «Жестоко?» «У меня лежит заявление от ее учительницы», — сказала женщина. «Вы лишили ребенка возможности посещать музыкальную школу под угрозой физической расправы». «Вранье!» Женщина пожала плечами. «Я встречалась с учительницей. Она уверяет, что вы угрожали спустить ее с лестницы и что у нее есть свидетели». «Черт!» — пробормотал Аспирин. «Это собачий бред, вы понимаете? Алена! Алена, а ну иди сюда!» Ничего не произошло. Аспирин, ругаясь про себя, встал и отправился в гостиную. Алена лежала на диване, задрав ноги на стену, свесив почти до пола лохматую голову в наушниках. Весь пол в комнате был завален дисками, нотами, конфетными обертками и еще каким-то бумажным хламом. На клавиатуре раскрытого пианино лежал Мишутка, в точности повторяя позу хозяйки, задрав лапы на пустую подставку для нот. Аспирин в раздражении выдернул шнур из розетки, а огоньки, плясавшие на панели музыкального центра, погасли. Алена открыла мутные глаза и медленно села на диване. Мятый спортивный костюм, бледное до синевы отрешенное лицо. Без приглашения явились из кухни участковый инспекторша, молча остановились за спиной Аспирина. Сжав зубы, он пересек комнату и снял с девочки наушники. «У нас гости. Ты бы причесалась. Ты бы отстал от меня, папаша».